Глава первая. «Вы только посмотрите на него, какой красавец!» — восторженно прошептала Марлин, моя подруга и горничная ее высочества. «Выглядит очень аппетитно. Не хуже пирожков, приготовленных на ужин нашей поварихой», — рассмеялась Равила. В ее обязанности входило разносить чай и прислуживать гостям за столом. «Хватит, девочки! Не забывайте, что он герцог и на особом королевском счету», — предостерегла подруг. «Не мешай нам любоваться им, Яда. Драконы Его Величества нечасто приезжают в наше захолустье». Марлин прислонилась лбом к стеклу, надеясь лучше его рассмотреть. «Я слышала, что его светлость горяч в постели. Наша принцесса и та не прочь с ним порезвиться. Если только после замужества», — заступилась я за давнюю подругу. «Тебе не надоело ее защищать?» Скользь глянув на меня, вернулась к рассматриванию гостя Равила. Я сделала глубокий вдох и покачала головой. «Вы же знаете, мы давно с ней дружим, практически с детства. Поэтому она устроила тебя прислугой в поварскую», — съязвила Марлин. Она не понимала и не разделяла моей безоговорочной преданности ее высочеству. «Лиетра дала мне работу, в которой я нуждалась. Лучше бы она тебе монет отсыпала. Зачем мне золото, когда исполнилась моя мечта? Я готовлю любимые десерты. Раньше мне запрещали крутиться на кухне. Теперь ты лично бегаешь по поручениям ее высочества. Отличная помощь, ничего не скажешь», — высказалась Равила. Ее задевало, что не она, а я частенько относила подносы с едой в комнату принцессе. Недоверие к ней Лиетры глубоко задевало подругу. Слуги иногда из-за этого зло подшучивали над Равилой. Услышав громкие хлопки, пронесшиеся по кухне, мы слаженно обернулись. На кухню вошел дворецкий. «Вы чего там стоите? Привидение во дворе увидели. Бегом занялись своими делами!» — моментально навел он порядок. Приподняв подолы длинных юбок, подруги прошмыгнули мимо него в коридор. Мне никуда не понадобилось уходить. Мое рабочее место находилось возле плиты. «Гости приезжают, а вы прохлаждаетесь?» — досталось за компанию и остальным. Дворецкий нисколько не преувеличивал размах предстоящей работы. В дворце кипела и бурлила жизнь. Многие лорды и леди приехали из столицы в надежде посетить королевский бал в честь празднества Дня Чудогодия. Его принцесса устраивала с одобрения отца. Многие местные жители, в том числе и я, устроились подработать во дворце. Не имея лучших перспектив, я надеялась и после здесь задержаться. Возвращаться к алчному до моих денег опекуну не было никакого желания. Не после того, как случайно уронила на его голову люстру. Я разволновалась, и бытовая магия вышла из-под контроля. Между тем толпа за окном у парадного входа увеличилась. Разряженные дамы поджидали герцога Дорегила, того самого, которого в противоположном окне рассматривали подруги, и который двигался в сторону крыла для прислуги. Интерес дам был вполне объясним. Поговаривали, что его светлость Дорегил до неприличия красив. Мало того, что он находился в хороших отношениях с королем, герцог владел несколькими огромными поместьями и с десяток чуть поменьше. Он имел хороший ежегодный доход. Что немаловажно, был не женат. 3 часа назад он вернулся в свое имение, граничащее с землями королевской резиденции. Дамы жаждали на него взглянуть. «Не понимаю, из-за чего гости всполошились? Начали подносы с едой отсылать, за фигурами следить», — бросил раздраженный взгляд в окно повариха. «Чего непонятного? Для герцога Дорегила прихорашиваются. Он богатый и влиятельный красавец. Дамочки надеются удачно пристроить своих дочурок, выдав за него замуж». Поставила на стол поднос с нетронутой едой Равила. Ее высочество тоже сказала, что не голодна. Сказала, позже поужинает. Она ждет важного гостя. Поставила рядом поднос Марлин. Она исполняла временные обязанности горничной ее высочества. «Эх!» — махнула рукой на девчонок повариха, как если бы они были виноваты. Привычные к ее склочному характеру подруги на нее не обиделись. «Зачем королевский дракон приехал?» — спросила миловидная посудомойщица Бриана. Она недавно к нам переехала с семьей. Разве ему не нужно следить за порядком в столице? Вести об успешных миссиях королевских драконов долетали и до нас. Неудивительно, всем любопытно, что заставило его приехать к нам. Вряд ли он возжелал попасть на королевский бал. Роскошные празднества и раньше устраивались, а он их не посещал. Я также не прочь узнать, чем празднование этого чудогодия отличается от предыдущих, — заинтересовалась Марлин. Поговаривают, дело в ухажерах принцессы. Слишком много их развелось, — поделилась с нами новыми слухами повариха. Король очень обеспокоен и поэтому приставил к принцессе королевского дракона. Выслушав ее версию, Равила покачала головой. «Нам не понять причуды богачей. Чего уж там, я и сама была бы не против такого красавца-охранника. С ним и под венец не зазорно пойти». Судя по поднявшемуся шепоту в поварской, слуги разделяли ее мнение. Подруга заметила, что я смотрю на нее, и ухмыльнулась. «Пойми, Яда, и обычным смертным иногда хочется очутиться в сказке». «Равила понимает, о чем говорит», — разделила ее точку зрения Марлин. «Тебе стоит поучиться у нее. По сравнению с ней ты — неоперившийся цыпленок, который работает за гроши на богатую принцессу». Я нахмурилась и обратилась к девчонкам. «Вы же знаете, почему я здесь оказалась. Лиетра помогает мне. Себе она помогает», — фыркнула Равила. «Думаешь, мы не знаем про твои особые отвары, что ты для нее варишь?» Спорить с девчонками было бессмысленно. Я тряхнула головой и отвернулась. Однако частично Равила права. Между мной и принцессой был уговор. Она оставляет меня в королевской резиденции, не выдавая опекуну. Я варю ей улучшающие внешность эликсиры. В нашу провинцию король приезжает редко. Мне еще повезло договориться об уидиенции у принцессы. По сути, Лиетра ради меня приехала. Мы в детстве часто общались. Она всегда была мила со мной. Раньше король ежегодно проводил в наших краях разные турниры. Люди, не встречавшие сильнейших магов, с восторгом смотрели на вспышки магической силы на арене. В южных лесах устраивали королевскую охоту на элементалей, их приманивали фруктами, сладкой патокой и мягкой карамелью. Волшебные существа часто показывались охотникам и легко ускользали от них, теряясь в зачарованном лесу. Последние дни гуляний проходили на утёсе с видом на бурлящее море. Его никакие морозы не брали. Лавки в те недалекие времена ломились от товаров. В ресторанах подавали изумительно вкусные деликатесы. В наш край часто приезжали кочующие актеры и циркачи. Помнится, это были прекрасные дни. Потом король потерял интерес к нашим красотам, и наша провинция начала чахнуть. Рестораны закрылись, лавки наполовину опустели. За дальним окном у кладовой мелькнула тень. Взгляды подруг сразу обратились туда в надежде увидеть герцога. Я не выдержала и поддалась любопытству, только чтобы убедиться, что сплетням нельзя верить. Вытянув шею, посмотрела в окно. Там я ожидала увидеть среднего роста мужчину в годах, выпячивающего живот с пролысиной на голове. Но Доригил оказался привлекательной внешности и моложе. Герцогским титулом его семья владела уже на протяжении многих веков. Он передавался сильнейшему магу рода. Доригилы с давних времен и по сей день считались одними из сильнейших магов нашего королевства. С ними старательно избегали конфликтовать. «Смотрите, герцог идет к черному входу», — показала на него пальцем Бриана. «Он скрывается от преследования настырных дам», — рассмеялась Равила. «Похоже, это его ждет к ужину наша принцесса», — протянула с завистью Марлин. Романтичная поволока в глазах намекала, что она не прочь заменить хозяйку. С сожалением посмотрела на нее. Королевские драконы не те, кем кажутся. Знала бы она, какими беспощадными они бывают. Король после смерти моего отца лишил его почестей, отобрал у нас большую часть земель. Королевские драконы не вступились за соратника, отдавшего жизнь за короля. Они до последнего остались верны воле правителя. С тех пор много чего изменилось в моей жизни. И единственное, в чем я осталась уверена, королевским драконам нельзя доверять. особенно герцогу Дерегилу, главе ведомства. Идея лишить наш род земель принадлежала ему. «Девочки, как считаете, когда герцог отправится обратно в столицу?» Облачила свои волнения в слова, надеясь, что мы с ним нигде не столкнемся. «Понятия не имею», — томно вздохнула Равила. «Будет неплохо, если он задержится». Из меня вырвался нервный смешок. «Надеешься поближе с ним познакомиться?» «Кто знает, вдруг мечты в ночь чудогодия сбудутся, и я стану герцогиней?» Ее глаза заблестели от предвкушения. Оставив подругу витать в облаках, я влила в бурлящий отвар магию. «Ух ты, он к нам идет! Радостно проголосила Марлин. Мои руки дрогнули, передача магии прервалась. Варево сделала бульк. На моем светлом платье появились грязные пятна, что для меня не было характерно. Я всегда старалась быть аккуратной. Подруги с поварихой в ужасе уставились на меня. «Ты что наделала, растяпа? Дворецкий тебе голову оторвет!» — прокудахтала повариха. «Иди застирай, пока он не пришел». Нашла выход Равила. «Иди, мы тебя прикроем», — пообещала Марлин. Благодарно улыбнулась подругам. «Я скоро вернусь». Повариха недобро сверкнула глазами, когда я прошмыгнула в освещенный коридор. Поблизости имелась господская уборная. Туда я и направилась. По привычке.